Глава 14. Наконец-то Меденгардский червь появился. План Брайс в точности удался. Все это время она оставляла за собой капли крови, постоянно расцарапывая себе раны. В поток она упала намеренно, чтобы пораниться. Если червь узнавал добычу по запаху, она оставляла предельно ясные знаки, приглашавшие последовать за ней и ее спутниками. Она не знала, когда и как он нападет, но ждала. И была наготове. Брайс обернулась. Азриэль вытолкнул стену теней, пронизанную синим светом. Свет соединился с серебристым пламенем Несты. Плечом к плечу они встали на пути громадной твари, имевшей потрясающее чутье. В руке Несты сверкнуло лезвие Атараксии. В руке Азриэля пульсировала темнота, исходящая от правдорубца. Сейчас или никогда. Ноги Брайс напряглись, приготовившись к стремительному бегу. Неста обернулась. Ее глаза скользнули по Брайс, словно до нее теперь дошло, отчего появился червь. Незаживающая рука Брайс, кровь, которой гостья из Мидгарда мазала стены туннеля. Рассуждение Брайс о сети подземных рек, связанных между собой, настойчивое стремление вытащить из них со зрелем все, что им известно о туннелях и черве. И каждое ухищрение служило одной и той же цели — натравить червя на них. «Прости!» — бросила ей Брайс и побежала. Она не хотела вредить своим спутникам. Тут она говорила правду. Они смогут одолеть червя и не погибнуть. Неста рассказывала, как ее сестра победила такую же тварь. Однако Брайс требовалось узнать все, ради чего Урда отправила ее сюда. И если сведения, которые она добудет, помогут ее миру или, наоборот, повредят, она не хотела, чтобы ее спутники об этом узнали. Ведь они могут обратить эти сведения против нее, выдать Астериум или использовать против Мидгарда для своей выгоды. Что бы ни ожидало ее впереди, предназначалось это только для нее. Брайс мчалась по туннелю. Путь ей освещали вспышки серебристого пламени и синего огня. Магия Несты и Азриэля вспыхивала молниями, ударяя по кошмару, именуемому червем. Лица на стенных рельефах следили за бегством Брайс, глядя на нее холодными, упрекающими глазами. Воздух царапал горло. Она не представляла, сколько ей надо бежать, но если удалиться еще немного, за спиной послышался крик, эхом отразившийся от стен. Не крик преследования, крик боли. Кричал Азриэль. Обернувшись, Брайс увидела, что его синий свет померк. Следом раздался женский крик, пламя Несты тоже исчезло. Оставался лишь звездный свет Брайс. Впереди неизвестность, а позади — темнота и тишина. Надо бежать дальше, Азриэль и Неста — опытные воины, они выстоят. Но эта тишина, прерываемая лишь дыханием Брайс и ее торопливыми шагами, она была мастерицей запудривать мозги. Она отвлекала внимание спутников, делала все, чтобы они не сочли ее хитрой манипуляторшей, но... Брайс замедлила шаги. Темнота за спиной давила и надвигалась. Она наткнулась на очередной рельеф, изображавший крупное сражение под высокими стенами города. Фейцы воевали с крылатыми чудовищами и другими рычащими зверями, а также между собой. От рельефа веяло болью и страданиями. На переднем плане фейка ударяла копьем в рот другой фейки. Фейцы против фейцев. Это не должно было ее удивлять и ужасать, но ужаснуло. Ужаснула беспощадность воительницы, вонзавшей копье в рот противницы. Разве она мало слышала и читала о жестокости фейских войн? А сейчас увидела иллюстрацию, хотя и в другом мире. Давным-давно она убедилась, насколько фейцы отвратительны. Ее утешало сознание того, что она не похожа на них и никогда не будет похожа. И тем не менее, она только что. Но она же не чудовище или чудовище. Возможно, потом она будет жалеть. Она знала, что Хант накричал бы на нее. Получалось, она расставила ловушку, чтобы помогать тем, кто туда угодил. Но Брайс уже развернулась и бежала в обратном направлении. Назад, к Несте и Азриэлю. Только бы не опоздать. Только бы там остался кто-то, кого еще можно спасти. На обратном пути Брайс сообразила, то, что она принимала за грохот реки, фактически было грохотом, вызванным перемещением массивного туловища червя по туннелю. Должно быть, Азриэль и Неста сделали такую же ошибку. Звездный свет серебрил стены, делая рельефы контрастнее. Прежде ее звездный свет не ощущался таким пустым. Пока свет их вел, он успокаивал, вносил искру и цвет в этот мир вечной ночи. Теперь, колышась с каждым ее шагом, он казался жестким и мертвым. Казалось, даже свет был возмущен ее поступком. Брайс оказалась возле рельефа с аркой, но не обнаружила поблизости ни Азриэля, ни Несты. Судя по содрогавшимся стенам и щелканью челюстей, они отогнали червя обратно к реке. Она пошла медленнее, вспоминая уроки Рандала. Наблюдать, оценивать, принимать решения. Последние несколько футов, отделявшие ее от бурлящей воды, она проделала ползком. Звезду она прикрыла ладонью, чтобы приглушить свет. Несты и Азриэля не было и здесь. Никаких признаков червя. Никаких следов того, что он расправился с обоими. В животе Брайс возникло противное ощущение. Спутники казались ей такими сильными и умелыми. Но не мог же червь. Оказалось, что мог. Несту она увидела распластанной на крупном речном камне менее чем в 10 футах от берега. Червь и Азриэль исчезли. Возможно, червь уже проглотил крылатого воина и вскоре вернется за второй порцией угощения. Боги, а ведь это произошло по ее вине. Она совершила непростительную подлость. Брайс устремилась к неподвижному телу Несты, ступая по холодной воде и спотыкаясь на скользких донных камнях. Пенистая вода бурлила, доходя ей до пояса. Сильное течение угрожало утащить за собой. Наконец, она добралась до Несты и потянулась, чтобы перевернуть воительницу. Глаза Несты мгновенно открылись, полные пылающей ярости. Ее рука схватила Брайс за горло. В спину уперлось лезвие кинжала. Послышалось тихое, полное злобы рычание Азриэля. «Назови вескую причину не вонзать в тебя кинжал». Брайс оскалилась. «А того, что я вернулась помочь, мало?» Неста презрительно фыркнула и встала. На ней не было ни царапинки. «Где червь?» — все-таки спросила Брайс, стараясь не думать о кинжале, направленном ей в спину, и о знакомом тянущем чувстве кинжала и меча, оказавшихся вблизи нее. «Охотится за нами», — сердито бросила ей Неста, всматриваясь в реку и арку туннеля. «Тогда надо бежать», — прохрипела Брайс. «Туннель тянется дальше». «Мы не оставим эту тварь в живых», — возразила Зриэль, голос которого был пропитан ядом. Неста извлекла из ножен атараксию. Лезвие слегка светилось. Лицо Несты было спокойным, словно уничтожение чудовищ входило в число ее повседневных дел. Солос пылающий, Рандал убил бы ее за столь откровенную глупость. «Так вы заманили меня сюда?» Неста кивнула. Азриэль убрал кинжал от спины Брайс, но оставил руку на ее плече. Наверное, чтобы не сбежала, или чтобы ее не унесло течением. «Ты спасла меня от стенных ловушек», — сказала Неста. «Значит, совесть у тебя есть. Мой расчет оправдался. У тебя начались угрызения совести, и ты вернулась. Твое мягкосердечие не позволило тебе бросить нас и убежать». Брайс подумалась, что не только Рандал, но и собственная мать убила бы ее за столь откровенную глупость. «Я...» — начала была Брайс, но Неста коротко бросила. «Помолчи!» Резкий тон воительницы отбил у Брайс желание что-либо объяснять. Она стала всматриваться в темное пространство реки и туннель по обоим берегам. Даже тяга звездного меча и правдорубца перестала ощущаться так сильно. «А куда исчез червь?» — все-таки спросила она. «В какую-то яму в русле». Нехотя ответила Зриэль. Неста разок угостила его своей силой, и он сразу шмякнулся в ближайшую яму. Но раз камни дрожат, он никуда не исчез. Следит за нами. «Тогда какого хэла мы торчим посреди реки? Приманиваем!» — усмехнулась Неста. «Заставь брата гордиться тобой. Королева змей с таким же успехом могла бы выстрелить Итану в живот. Она словно знала, как стыдно было бы сейчас Конору за то, сколь низко пал младший брат. «Что она намерена сделать с Сабиной?» — спросил Тарион, едва Итан снова появился в гостиной. Уходя, он сказал, что хочет расспросить королеву об этом. «Ничего», — только и ответил Итан. Сигрид сидела на диване рядом с Декланом и смотрела, как его пальцы летают по виртуальной клавиатуре телефона. «А где Марк?» — поинтересовался Итан. «Сослался на какие-то адвокатские привилегии», — ответил за Дека Флинн. «Наплёл охранникам о необходимости участвовать в рассмотрении дела и все такое. Вскоре после твоего ухода он получил сообщение от королевы змей. Словом, она позволила ему уйти». Теперь понятно, что выстукивала королева змей на своем древнем компьютере. «И куда он отправился?» «В свою контору», — ответил Дек, не отрываясь от мобильника. «Хочет узнать, есть ли законные способы вытащить всех нас из этого дерьма». «Мне предложили другой способ», — сказал Итан. Все повернулись к нему. «Что она тебе предложила, волчонок?» — тихо спросил Тарион. «Ничего такого, с чем я не справлюсь». Тарион сидел у стола рядом с окном, выходящим на яму для поединков. «Так ты будешь...» «Всего один бой. Завтра вечером». «Какой еще бой?» — спросила Сигрид, удивленно округлив глаза. «Одно из ее любимых развлечений». Итан указал на окно за спиной Тариона. «Вон там». «Она сказала, с кем тебе биться?» Итан еще никогда не видел Кетоса таким серьезным. «Нужно было обязательно вытащить из нее имя твоего противника. Это может оказаться подставой и для тебя, и для всех нас». Голос Тариона стал еще резче. «Ты вообще о чем думал?» «Я думал о твоем идиотском выборе и о том, что пытаюсь вытащить тебя отсюда». С такой же резкостью ответил Итан. «Вытащить всех нас!» Тарион моргал, глядя на него. Глаза русала были темными, холодными. «Я не просил тебя вытаскивать меня отсюда. Думаешь, я могу так просто взять и выбраться? То-то и оно, что не могу!» «Королева змей сказала, что отпустит и тебя. И что дальше?» Русал поднялся со стула. «Я тут же попаду во власть речной королевы. Змеюка это знает. Она знает, что моя участь оставаться здесь, при ней!» Тарион недовольно покачал головой. «Ты просто непрошибаемый идиот!» С этими словами русал ушел к себе. В гостиной стало тихо. Потом Деклан сказал. «Тебе нужно было хотя бы с нами посоветоваться». «Как видишь, не посоветовался», — огрызнулся Итан. Потом вздохнул. «Лань дала нам 2 дня. Марк, конечно, гений в своем деле, но юридическая процедура требует времени, а его у нас нет». «Русал прав», — угрюмо заявила Сигрид. «Таким, как Змеюка, доверять нельзя. У того, кто распоряжается чужими жизнями, нет никакой чести». «Знаю», — ответил Итан. Он вдруг увидел, какой предводительницей могла бы стать Сигрид. Жесткой, но справедливой. Собственные эмоциональные шрамы обостряли понимание важности и ценности каждой жизни. Может, нужно было вчера убедить Сигрид расправиться с Сабиной? Итан снова вздохнул. Флинн подошел к бару. «Холстром, тебе надо как следует напиться». «Я никогда не пил перед игрой», — возразил Итан. «И даже за день до игры». Флинн протянул ему стаканчик с виски. «Поверь мне, накануне такого поединка, и учитывая, что Змеюка будет тщательно подбирать тебе противника, нужно хотя бы частично снять напряжение». «Ты метила своей кровью стены и пол», — сказала Неста. «Червь охотится за тобой, а не за нами», — подхватила Зриэль. «Тебе и выманивать его из ямы». Брайс посмотрела на Несту, потом на него. Оба были предельно серьезны. Брайс указала на валун, где совсем недавно лежала Неста. «Мне что, садиться сюда и ждать, когда червь высунется и меня сожрет? А это решай сама», — ответила Неста, поворачиваясь в другую сторону. «Но я видела, как здорово ты умеешь бегать. Ты сумеешь вовремя убраться отсюда, наверное». Язва нашла время шутить. «Сиди тихо», — прошептала Зриэль, и Брайс не оставалось иного, как подчиниться. Как бы ярко ни светила ее звезда, это не имело никакого значения. Червь был слеп. Через считанные минуты тварь ее учует. Оказалось, через считанные секунды. Только что Азриэля окружал лишь шумящий стремительный поток, но уже через мгновение напротив него взметнулась стена воды. Появился червь, на фоне которого рослый и сильный Азриэль выглядел карликом. Столь жуткое существо Брайс видела впервые. Даже во время весенней атаки на город полумесяца таких тварей не было. Азриэль метнул в червя синими лучами, пронзив туловище твари. Лучи пробили темную мокрую кожу червя и исчезли. Это все, что успела увидеть Брайс. Она спрыгнула с камня и стала пробираться по воде к арке туннеля. У нее за спиной Неста метнула в червя серебристое пламя, держа атараксию наготове. Но червь исчез, вернулся в яму. «Где он?» — крикнула Азриэлю Неста, который крутил головой, оглядывая реку и туннель. Червь вынырнул снова из другой ямы, оказавшись ближе к Брайс. Неста вновь ударила его серебряным огнем. Червь заверещал от сильного магического удара. Пещера задрожала, в воду полетели крупные мелкие камни. Но тело червя проглотило и этот удар. Тварь снова ушла под воду. Азриэль и Неста встали спиной к спине. «Что случилось?» — собравшись с духом, спросила Брайс. «Он съел мою силу», — пробормотала Неста. «Этого не может быть», — сказал Азриэль, продолжая глядеть на реку. «Значит, может», — огрызнулась Неста. «Я это почувствовала». Азриэль выругался. «Нужно убегать», — предложила Брайс. «Ну уж нет», — возразила Неста, и в ее глазах опять вспыхнул серебристый огонь. «Живой эта тварь отсюда не уйдет. Мы не дадим». Словно в ответ на брошенный вызов, червь выпрыгнул из воды, широко разинув пасть. Он ничего не видел, но точно знал, где находится Неста, Азриэль и Брайс. Азриэль успел раньше. Он подхватил обеих женщин и взмыл в воздух раньше, чем червь их атаковал. Острые зубы едва не чиркнули по ногам Азриэля, после чего червь снова рухнул в яму. «Нужно его удержать, чтобы я смогла подобраться к нему с атараксией», — сказала Азриэлю Неста. «Если ты не убила его своей магией, атараксия тем более не справится», — шумно дыша ответил Азриэль. Он опустил их на берег. «Через мои оковы он прорывается, как через паутину». «Тогда нам нужно нечто такое, что будет сражаться за нас», — сказала Неста. Азриэль резко повернулся к ней. Ее слова почему-то насторожили его. «Сделаем так!» Брайс протянула к нему руку. «Отдай мне звездный меч!» Она втравила спутников в эту заваруху, ей и вытаскивать их. Звездный меч убивал жнецов. Может, он способен оборвать и существование червя? «Ты не осмелишься!» Начал Азриэль, но его слова были обращены не к Брайс. Золотистая кожа крылатого воина побледнела от ужаса. «Неста!» В руке Несты что-то сверкнуло. Маска. «Неста!» — повторила Зриэль. Судя по голосу, его охватила паника, но он опоздал. Неста закрыла глаза и надела маску. В туннеле повеяло странным холодным ветром. Брайс однажды уже сталкивалась с таким ветром в костяном квартале. Ветер смерти, разложения и тошнотворного покоя. Волосы на ее руках встали дыбом, кровь заледенела. Неста открыла глаза, полные серебристого пламени. Чем бы ни была эта маска, какую бы магию ни несла, от нее исходила смерть. «Сними!» — рявкнула Зриэль, но Неста протянула руку в темноту туннеля. «Смертная!» — зашептал в голове Брайс безжизненный голос. «Ты смертна, и ты умрешь. Помни о смерти, помни о смерти, помни!» В темноте заклацали кости, пол задрожал. Азриэль схватил Брайс, привлек к себе и вместе с ней стал отступать к стене, словно стена могла защитить их от неведомо чего, что надвигалось. Звездный меч и правдорубец загудели, завибрировали. В спине Брайс возникло знакомое тянущее ощущение. В руках покалывало, словно ее пальцы сжимали оружие. Пока не появился червь, Брайс могла только гадать, кого вызвала Неста на битву с ним. Как и в прошлый раз, червь выпрыгнул из реки, но теперь он полз по узкому туннелю, загораживая собой путь. Азриэль накрыл себя и Брайс светящимся щитом. Червь полз к ним, сверкая рядами зубов, готовых кромсать кости и разрывать плоть. Но на него обрушилось нечто белое и массивное. Существо, целиком состоящее из костей. Величиной оно превосходило червя. Это был скелет, на который они наткнулись в туннеле, а теперь он ожил. Его челюсти потянулись к червю, длинные конечности, оканчивающиеся когтями, устремились к отвратительной пасти твари. Червь громко заверещал, однако белый скелет держал крепко. Он вгрызался червю в голову и дергал, дергал, дергал. Азриэль оттаскивал Брайс, меч и кинжал взывали к ней, требовали взять в руки и сражаться. Но Азриэль уводил ее все глубже в туннель, пока червь и оживший скелет терзали друг друга. Потолок сотрясался, покрывая пол грудами обломков. Азриэль выгнул крыло, защитив себя и Брайс от каменного дождя. Но ничто не могло защитить их от существа, находящегося в нескольких футах. Волосы Несты трепетали на призрачном ветру. Она светилась серебристым огнем. На лице по-прежнему была маска. Палец указывал на поединок. Она приказывала ожившему скелету атаковать червя. Снова и снова. «Что она?» — успела выговорить Брайс, но Азриэль плотно зажал ей рот и потащил еще дальше от места сражения. Брайс оставалось лишь с изумлением и предельным ужасом смотреть, как пальцы Несты сжались в кулак. Челюсти скелета целиком захватили переднюю часть червя и пригвоздили к полу. Пол вновь содрогнулся. Даже Азриэль не устоял на ногах и покачнулся. Его рука перестала зажимать рот Брайс. Червь бился, стремясь высвободиться, но оживший мертвец его не отпускал. Держал поистине мертвой хваткой. Неста вновь обнажила атараксию и приблизилась к ним. «Мы должны ей помочь», — прошептала Брайс. «Она справится сама», — возразил Азриэль, подталкивая Брайс еще дальше. «Поверь мне, выводит меня из зоны удара», — догадалась она. Должно быть, червь почуял приближение атараксии. Он снова забился, делая отчаянные попытки вырваться из хватки скелета. Ему даже удалось оттолкнуть скелет, но лишь на мгновение. Неста вновь подняла левую руку, и оживший скелет послушно придавил червя к полу. Если червь испытывал какие-то чувства, сейчас его охватило отчаяние. С изяществом танцовщицы Неста взобралась по хвосту скелета. Она поднималась все выше, двигаясь по позвонкам, как по камешкам, положенным для перехода через поток. Она выбирала наиболее удобное место для удара. Червь верещал, однако Неста уже достигла белого черепа ожившего чудовища. Оказавшись там, она взмахнула мечом и прыгнула, полетела вниз, вниз, прямо на морду червя. Его голову окутал всплеск серебристого огня, из туннеля вновь потянуло сухим холодным ветром, за которым следовала смерть. Червь перестал дергаться и затих. Тишина была хуже всех звуков. Плотно сложив крылья, Азриэль бросился к Несте, туда, где оживший скелет другого чудовища по-прежнему удерживал червя в костяных тисках. «Снимай маску», — приказал Азриэль. Неста повернула к нему голову. Это движение Брайс видела только в фильме ужасов, где одержимые превращались в управляемых кукол. «Сними ее!» — уже зарычал Азриэль. Продолжая смотреть на него, Неста вытащила меч из туши червя и с невероятной легкостью спрыгнула на пол. В теле Брайс напрягся каждый мускул. Голова наполнилась шепотом. «Смертная, ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь!» Брайс ненавидела себя за дрожь, охватившую ее при виде приближающейся Несты. Что бы ни скрывалось внутри маски, это заставляло дрожать обе части личности Брайс. Человеческую и ванирскую. Азриэль не отступил ни на шаг. Неста остановилась перед ним. В глазах, смотрящих из прорези маски, не было ничего человеческого и ничего фейского. «Сними маску», — ледяным тоном произнес он. «Верни скелет в прежнее состояние». Мгновение, и оживший скелет вновь превратился в нагромождение костей. «Неста, тебя ждет Кассиан», — мягче продолжала Зриэль. «Снимай маску». Неста молчала, держа Атараксию наготове. «Один взмах, и Зриэль будет мертв». «Он тебя ждет в доме ветра», — продолжала Зриэль. «В твоем доме». Неста снова моргнула. Серебристый огонь немного ослаб. Кем бы ни был этот Кассиан и где бы ни находился дом ветра, похоже, только они могли заглушить зовущую и губительную песнь маски. «Тебя ждет Гвин и Эмери», — не отступала Зриэль. «И Фейра с Элайной». Серебристое пламя потускнело еще сильнее. «И Никс тоже тебя ждет». Серебристое пламя окончательно погасло. Маска слетела с лица Несты, со стуком ударившись о каменный пол. Неста покачнулась, но Азриэль подхватил ее, прижал к груди и стал гладить по волосам. «Хвала матери», — шептал он. «Хвала матери». Брайс поняла, что видит нечто глубоко личное, и отвернулась. Но Неста высвободилась из рук Азриэля, расставила ноги пошире. Глаза ее скользнули по Брайс. Пальцы и сейчас сжимали эфес Атараксии. Потом она щелкнула пальцами, и маска мгновенно исчезла, вернувшись туда, откуда была вызвана. В мыслях Брайс кипел вихрь из слов, но она не произнесла ни одного. Неста убрала Атараксию в ножны, повесила их за спину и бросила Брайс. «Идем дальше». Глава 15. Только через несколько часов Брайс перестала дрожать. Лишь тогда ее кожа перестала ощущать холодный, мертвенный ветер, а в ушах умолк шепот, обещавший смерть ей самой и всему сущему. С таким предметом, как маска, она сталкивалась впервые. Эта вещь целиком подчинила Несту своей власти. Только когда Азриэль стал называть имена тех, кто ей дорог, она смогла разорвать губительные узы. Все возможно посредством любви. Даже освободиться от маски, повелевающей мертвыми. Неста молчала, идя рядом с Азриэлем. А может, он старался идти рядом с ней, чтобы в случае чего подхватить ее или удержать от чего-то. В какой-то момент молчание сделалось для Брайс невыносимым. «Я прошу прощения», — произнесла она. Она шла впереди. Не услышав ответа, Брайс обернулась. Выражение лиц ее спутников было ледяным. «Я правда прошу долбанное прощение», — сказала Брайс, и у нее заколотилось сердце. «От тебя, оказывается, неприятностей больше, чем стоит наша возня с тобой». Напряженно проговорила Неста. «Тогда почему бы попросту меня не убить?» Огрызнулась Брайс. «Не знаю, что ты рассчитываешь найти в конце последнего туннеля, но на это стоит взглянуть». С убийственным спокойствием ответила Зриэль. «Может, тогда мы поймем, чем была оправдана твоя попытка нас погубить?» «Можете оставить меня здесь и дальше идти вдвоем?» Брайс тут же пожалела, что подбросила им эту идею, но было слишком поздно. «Звезда на твоей груди предполагает другое», — сказала Неста. Она снова пошла впереди. «Мы уже потратили достаточно усилий, следя за тем, какой фокус ты выкинешь еще. Так что досмотрим до конца». «Усилий?» — переспросила Брайс, но уже догадалась, о чем речь. «Вы ведь знали, что я пройду через решетку». «Да, Ризан догадался». «Ты хорошо вдарила по его самодовольству, когда совершила переброс. Он никак не думал, что ты на такое способна. И изрядно удивился, но... Этот придурок послал нас за тобой». Неста говорила, не оборачиваясь. Она шла с прежней уверенностью, ничуть не пугаясь темноты. Поставленная им задача была такова. Сделать так, чтобы никаких путей назад не осталось, только вперед. И убедить в этом тебя». Тогда ты раскроешь карты и покажешь нам, чего на самом деле тебе здесь нужно. Значит, обвал ваших рук дело? Да, пожала плечами Неста. Его Азриэль устроил. Зачем было все это делать? «Вам-то что до моих забот?» Неста ответила не сразу. Азриэль, шедший сзади, молчал, и его молчание ощущалось как стена, таящая в себе угрозу. Потом Неста сказала. «Такую звезду, как у тебя, я уже видела. Помню, ты говорила о своей татуировке». «Не только. Еще и в другом месте». «Где?» — спросила Брайс и затаила дыхание. «Если она сумеет получить ответы...» Но Неста продолжала шагать в темноту. «Не в самом приятном месте», — не оборачиваясь, сказала она. Очередной привал был кратким. Брайс чувствовала, что Неста и Азриэль по-прежнему злятся на нее. Это их право, но позволено ли ей злиться на них? С самого начала они манипулировали ею, наблюдали за ней, как за зверюшкой в зоопарке. Один обвал, устроенный ими, чего стоит, а она всерьез поверила, что это ее вина. Эти мысли заставили ее повернуться и сердито посмотреть на Азриэля. Он ответил холодным взглядом. Стены туннеля по-прежнему были полны рельефов. Фейцы, резвящиеся на холмах. Цветущие древние города, обнесенные стенами. Сцены роста и перемен. Но Азриэль смотрел вперед, и когда Неста остановилась, молча кивнул. «У нас сложность», — пробормотала Неста, когда Азриэль и Брайс подошли к ней. Туннель обрывался у края пропасти. Звездный свет Брайс пролегал над ней, словно узкий мост, теряясь в темноте. Брайс нервно сглотнула. «Да, у них определенно сложности». Руну удалось сделать так, чтобы съеденная пища оставалась в желудке. И это было его единственным достижением. После он вытянулся на грязном зловонном полу и уснул. Может, он уснул, потому что в висячем положении не больно-то поспишь, а организм требовал сна. Может, он просто подчинился приказу Аталара, сознавая в глубине души, что силы ему еще понадобятся. Но, уснув, он оказался на знакомом ментальном мосту и увидел огненную женскую фигуру. «Рун!» — послышался голос Лидии. «Что случилось?» «Мне нужно передать сведения». Каждое слово было отрывистым и холодным. Пламя вокруг Лидии опало, не осталось ничего, кроме ее струящихся золотистых волос, и их вид причинил ему боль. Она была невыразимо красивой. Но ему-то что до ее красоты? Все эти недели, что они встречались на мосту и постепенно узнавали особенности друг друга, его как-то не цепляла ее красота, но... Она была в 10 футах. Он не стал заморачиваться и окружать себя звездами и ночной темнотой. Пусть видит его таким, как есть. Брайс пыталась попасть на Хэл и попросить о помощи, но не попала. Лицо Лидии оставалось бесстрастным. «Откуда ты это знаешь?» «Принц Ямы нанес визит Ханту. Он подтвердил, что Брайс нет ни у него, ни у его братьев». Надо отдать ей должное. При упоминании Аполлеона Лидия не вздрогнула и даже не спросила, почему Хант с ним общался. «Куда же она отправилась?» «Мы не знаем. План был таков. Она попадет на Хэл, собирает их армии и возвращается обратно». «Но если ее там нет, наше положение дерьмовое». «А был ли шанс, что Хэл действительно вступит с вами в союз?» Каждое ее слово было пронизано недоверием. «Да, и еще остается». «Почему ты рассказываешь мне об этом?» Он стиснул зубы. «Мы не знали, есть ли у тебя или у командования какие-либо подозрения насчет того, куда отправилась Брайс». «И питаете ли вы надежды на то, что она вернется и совершит некое чудо? Но мы с Хантом подумали и решили. Ты должна знать. Вариантов у нас не остается». Лидия выругалась и взглянула на свои руки, словно видела, как рассыпаются планы, которые строила Фион. «Мы не рассчитывали на помощь твоей сестры, Хэла. Но предупреждение я все равно передам». В ее глазах блеснула тревога. «Так Брайс доверится ей». Он сказал достаточно, пусть докапывается сама. «Я не знаю». Его внешне спокойный тон сообщал больше, чем слова. Лидия наклонила голову. Рун успел изучить ее жесты. Этот означал, что она внимательно обдумывает все, когда-либо слышанное от него, в том числе и предупреждение Оракула. Но Лидия сказала: «Брайс не погибла». В ее словах звучала железная уверенность. «Да ну! Откуда ты знаешь?» Лидия спокойно выдержала его ехидство. «Ригелус приказал своим мистикам установить ее местонахождение. Ему нужно ее найти». «Он не знает того, что знаю я». «Ошибаешься. Он знает больше твоего. Знай он, что Брайс мертва или на Хеле, он бы не стал попросту тратить силы мистиков. Стало быть, ему известно, что она где-то в другом месте». «И что все это значит?» — спросил Рун, не позволив разгореться искорке надежды, вспыхнувшей в его груди. «А то, что, по мнению Ригелуса, нынешнее местонахождение Брайс может повлиять на общую картину». Лидия скрестила руки на груди. «И нынешнее место пребывания Брайс его тревожит». «Не понимаю, как это может повлиять на общую картину». «Тогда ты недооцениваешь свою сестру». «Да иди ты!» — резко бросил Лидии Рун. «А вот Ригелус ни на мгновение не позволяет себе недооценивать Брайс». Тон Лидии стал жестче. «Тысяча мистиков занята ее поисками. Тысяча рун! Знаешь, сколько задач он обычно ставит перед ними? А сейчас он отменил все прежние задания и заставил всех ее искать. Это подсказывает мне, что он изрядно напуган». Рун проглотил вязкую слюну. «И что будет, если его мистики обнаружат, где она?» Лидия качнула головой. В волосах мелькнуло пламя. «Не знаю, но у него явно уже есть какой-то план». «Почему его мистикам не удается ее найти?» — спросил Рун. «Я думал, они в состоянии отыскать что угодно». «Вселенная обширна. Даже тысячи мистиков требуется время, чтобы прочесать каждую галактику и звездную систему». «Сколько времени?» Ее глаза вспыхнули. «Не столько, сколько может понадобиться Брайс, если она и впрямь старается сделать невозможное». «То есть?» «Найти помощь». Дальнейший разговор с Лидией становился для него невыносимым. Он повернулся и пошел к своему концу моста. «Рун!» Он остановился. Вздрогнул от собственного имени, произнесенного ею. От воспоминаний о том, как впервые услышал свое имя из ее уст. Это было после бала по случаю Дня осеннего равноденствия, когда она узнала, кто он на самом деле. Но в этом-то и состояла вся сложность. Она знала, кто он, и он знал, кто она. Пусть сейчас она и являлась агентом «Ясный день», до того, как примкнуть к мятежникам, она десятки лет была ланью и занималась отвратительными делами, выполняя распоряжения Сандриеллы и Астериев. Правда, несколько дней назад она убила Гарпию, чтобы спасти его жизнь. Но может ли перемена сторон отмыть кровавые пятна прошлого? «Я делаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь», — тихо сказала Лидия. Рун оглянулся. Она стояла почему-то, держась за живот. «Мне ровным счетом плевать на то, что ты делаешь. Я здесь лишь потому, что от этого может зависеть жизнь других». В ее глазах вспыхнула боль, и это лишь подхлестнуло Руна. Как она смела так смотреть, делать вид, будто ей больно, когда его сердце... «Ты для меня мертва», — прошипел Рун и исчез. Глава 16. «Здесь слишком узко. Мне не взлететь», — сказал Азриэль, оглядев пространство над пропастью, за которой продолжался туннель. В темноте пропасть казалась бесконечной. Не было даже намека на мост. Только узкая кромка обрыва, уходящего на неведомо какую глубину. Пещера в этом месте не расширялась, а даже сужалась, не позволяя Азриэлю взмахнуть крыльями. О том, чтобы перепрыгнуть через пропасть, не могло быть и речи. «Может, это еще одна ваша уловка?» — холодно спросила у Несты Брайс. Неста хмыкнула. «Камень не соврет. Азриэлю тут не расправить крылья даже наполовину. Столько пройти и повернуть назад, не получив ответов, не узнав ничего о возможности вернуться на Мидгард, ее звезда по-прежнему ярко сияла. Значит, нужно каким-то образом преодолеть пропасть и идти дальше». «Неужели никто из вас не захватил веревку?» — в отчаянии спросила Брайс. Ответом ей было ледяное молчание. Брайс кивнула Азриэлю. «Твои тени способны принимать форму. Они вызвали обвал. Неужели ты не можешь соорудить что-то вроде моста? Или твой синий свет? Ты ведь думал, что он сможет остановить червя? Сделай из него веревку». Судя по вскинутым бровям Азриэля, услышать такое от нее он не ожидал. «Это невозможно никоим образом. Тени создаются магической силой, только очень сгущенной. А они...» Он дотронулся до синих камней на доспехах. «Собирают мою силу в пучок и превращают в подобие оружия. Но в том и другом случае это лишь магическая сила». Брайс скривила губы. «Так твои камни действуют наподобие лазера?» Она говорила на здешнем языке и на слове «лазер» споткнулась, будто и для нее оно являлось чужим. Брайс намеренно поменяла ударение, делая это слово более похожим на слова этого мира. «Я не знаю, про что ты говоришь», — сказала Зриэль, не выказав любопытства. «Эти штучки все равно не помогут нам перебраться через пропасть», — напомнила практичное Неста. Однако Брайс продолжала внимательно смотреть на синие камни. «А ты когда-нибудь подзаряжал своей силой других?» «Подзаряжал?» — не понял он. «Ну, это вроде как одолжить топливо. Ты передавал свою магическую силу другим, чтобы их собственная возросла?» «Думаешь, я мог бы это сделать для тебя?» «Если начать тебе объяснять, что за штука такая аккумулятор и как он действует, я вряд ли чего-нибудь добьюсь. Но попробую по-другому. Моя магия способна усиливаться за счет магии другого». Она не настолько знала здешний язык, чтобы найти хотя бы отдаленный аналог непереводимого слова «аккумулятор». «А зачем?» — спросила Неста с подозрением, глядя на нее. «Чтобы я смогла телепортироваться». Еще одно чужое слово. К счастью, для него у них был понятный аналог — совершить переброс. «Совершить переброс!» Она указала на продолжение туннеля. «Я могла бы перебросить нас туда?» «Чем ты докажешь, что не совершишь переброс одна, а нас оставишь здесь?» — спросила Зриэль. «Ничем. Вам придется мне поверить». «После того, что ты подстроилась червем?» «Я же верю, что ты не пробьешь мне сердце насквозь!» Она коснулась звезды. «Целься прямо сюда!» «Я тебе уже говорил, мы не хотим тебя убивать». «Тогда целься сосредоточенно!» Азриэль и Неста переглянулись. «Я бы с радостью предложила тебе что-нибудь ценное взамен, но вы у меня все отняли». Она указала на свой меч за спиной Азриэля. «А как насчет этого?» Неста наклонила голову и сунула руку в карман. Ее телефон. От сотрясения сработал сенсорный датчик. Экран осветился, и на нем появилось лицо Ханта. Его прекрасное, удивительное лицо, полное радости. Азриэль и Неста удивленно смотрели на цифровую фотографию. Потом Неста снова убрала мобильник к себе в карман. «В чехле лежала картинка», — добавила Неста. «Я так поняла, что это портреты тебя и еще трех женщин». Снимок, где Брайс была запечатлена вместе с Даникой, Юной и Фьюри. Она и забыла, что перед отправкой на Пангеру сунула фотографию в чехол мобильника. Но сейчас в кармане Несты этот снимок, снабженный хитроумными заклинаниями, делавшими его водонепроницаемым, был единственным звеном, которое связывало Брайс с Мидгардом, с теми, кто был ей дорог. И если она навсегда застрянет в этом долбанном мире, фотография станет единственным напоминанием о прежней жизни. «Ты намеренно выжидала, чтобы помахать этим перед моей физиономией?» Неста пожала плечами. «Я подумала, что для тебя это представляет какую-то ценность». «А откуда вы знаете, что я не разыгрываю вас? Делаю вид, будто эта штучка мне важна, чтобы потом совершить переброс в одиночку и оставить вас здесь. Что-то ведь заставило тебя вернуться и проверить, живы ли мы». «Верно. Она показала им свою слабую сторону». «Не будем терять время», — сказала Брайс Азриэлю. «Направляй свою магическую силу в звезду». «Сколько? Боги, сделав одну глупость, она собиралась сделать другую. Но не дурацкая ли затея экспериментировать с чужой магией, природу которой она не знала и не понимала?» «Немного. И постарайся не поджарить меня изнутри». После ее трюка с червем он наверняка был не прочь это сделать. Но Азриэль улыбнулся уголками губ. «Постараюсь». Брайс напряглась и глубоко вдохнула. Азриэль ударил раньше, чем она успела выдохнуть. Жесткая, обжигающая сила. Столб синего света был направлен прямо в ее звезду. Брайс скрючилась и закашлялась. Она хватала воздух ртом, стараясь освоиться с присутствием незнакомой силы. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Неста, и в ее голосе прозвучало нечто похожее на заботу. Было ли это магической силой Азриэля или магией здешнего мира, даже магия Ханта не вызывала таких ощущений. Если сравнивать с выпивкой, в нее сейчас налили чистый, неразбавленный спирт. Брайс закрыла глаза и, тяжело дыша, сосчитала до 10. Наполнила чужой магией кровь, кости, руки и ноги, отозвавшиеся звоном. Потом медленно выпрямилась и открыла глаза. Судя по освещенным лицам спутников, ее взгляд стал ослепительно ярким. Азриэль и Неста напряглись, потянулись к оружию, опасаясь, что она сбежит или атакует их. Но Брайс протянула им руки, сиявшие от внутреннего света ярко-белым. Неста первой взяла ее руку, затем вокруг пальцев другой руки обвилась ладонь Азриэля, глубоко испещренная шрамами. Там, где их кожа соприкасалась, истекал свет. Тени Азриэля парили у него над головой, словно любопытные змеи, наблюдая за происходящим. Брайс представила арку туннеля, ей очень хотелось туда попасть. Мгновение, и переброс произошел. Прыжок через пространство притушил недавний свет. Свечение вокруг тела исчезало, кожа на руках вернулась в прежнее состояние. Вскоре заимствованный свет окончательно померк. Только ее звезда продолжала сиять. Но теперь Неста и Азриэль смотрели на нее по-другому. Напряжение осталось, однако во взглядах появилось и уважение. «Идемте дальше», — сказал Азриэль, отпуская ее руку. Меч и кинжал не просто тянулись к Брайс. Они пели, достаточно было слегка протянуть руку, но раньше, чем Брайс смогла поддаться искушению, Азриэль ушел в темноту. Даже расстояние в несколько футов не заставило меч и кинжал умолкнуть. Однако Брайс старалась не поддаваться, сознавая, что Неста внимательно следит за ней. Значит, нужно снова играть и делать вид, будто все прекрасно. Хотя Брайс знала, все отнюдь не прекрасно, а совсем наоборот. Интуиция подсказывала, куда бы ни вывели их эти туннели, там будет еще хуже. «Котел», — сказала Неста после нескольких часов пути, указывая на стенной рельеф. Там действительно был изображен гигантский котел, стоящий на голой вершине горы. Вверху висели три звезды. Азриэль остановился, наклонил голову, рассматривая рельеф. «Это Рамиэль». Поймав вопросительный взгляд Брайс, он пояснил. «Священная гора Элирианцев». «И зачем понадобилось взгромождать какой-то котел на вершину священной горы?» «Это не какой-то котел, а котел», — поправил ее Азриэль. Брайс покачала головой, не поняв смысла. «Разве в вашем мире не сохранилась история о нем? Фейцы не принесли с собой эту традицию?» «Нет». Брайс еще раз оглядела гигантский котел. «У нас есть 5 богов и богинь, но никакого котла. Какое у него предназначение?» «Оттуда исходит вся жизнь, и туда же возвращается», — с заметной почтительностью ответила Зриэль. «Матерь поместила его в наш мир, и оттуда произошла вся жизнь». «Но не думай, будто котел — это миф. Он вполне реален», — сказала Неста. Брайс слышала, как она сглатывает. Я стала фейкой не по своей воле, а когда один враг толкнул меня туда. Это первозданная сила, и в то же время у нее есть сознание. Вроде как у маски, которую ты надевала. Азриэль плотно сложил крылья. Брайс была для них потенциальным врагом, и говорить с ней о столь могущественном предмете. Однако Неста спросила. «Ты ощутила, что у маски есть сознание?» Брайс кивнула. «Она, конечно, не пыталась со мной говорить и все такое, но я просто это почувствовала». «И как ты это ощущала?» — тихо спросила Неста. «Как смерть. Воплощение смерти». Глаза Несты стали серьезными и отрешенными. «Это и есть предназначение маски. Надевшему ее она дает власть над самой смертью». У Брайс похолодела кровь. «И у вас это распространенный вид оружия?» «Нет», — ответил Азриэль, плечи которого заметно напряглись. «Ни в коем случае». «Маска — один из трех предметов, имеющих колоссальную силу. Они сотворены самим котлом. И все вместе называются у нас сокровищницей ужаса», — пояснила Неста. «А маска, она твоя?» «Я тоже сотворенная котлом. И это позволяет мне пользоваться ею». Неста говорила без гордости и хвастовства, лишь с холодной покорностью судьбе и сознанием ответственности. «Сотворённая?» — задумчиво повторила Брайс. «Ты говорила, что моя татуировка тоже сотворённая?» «Для нас это загадка», — призналась Неста. «Чтобы сделать такую татуировку, чернила должны быть сотворёнными котлом, то есть из нашего мира». Рок попал на Мидгард отсюда. Его принесли Тея и Пелиас. Возможно, и его сотворил котел. Эту крупицу знаний Брайс записала себе в память, преодолев искушение задать кучу возникших вопросов. «У нас на Мидгарде нет ничего похожего на котел. Солос — наш бог солнца. Ктона — его супруга, богиня земли. Его сестра Луна — лунное божество. Огинес, завистливая сестра Ктоны, повелевает морями. А Урда ведет всех. Она ткет судьбу. Думаю, из-за нее я и попала в ваш мир», — добавила Брайс. «Урда», — повторила Неста. «Фейцы говорят, что котел держит наши судьбы. Может, у вас он превратился в Урду?» «Этого я не знаю. Я уже говорила, что на Мидгард переселялись жители разных миров. Меня всегда интересовало, а что стало с их богами? Боги тоже последовали за переселенцами. В таком случае принесла ли я сюда Урду, Луну или кого-то из наших богов?» Она широким жестом обвела пещеру. «Они здесь? Или меня выбросило в ваш мир совсем одну? И тут нет ни одного бога, которого я бы могла назвать своим?» Они пошли дальше. Вопросы повисли в воздухе, оставшись без ответов. Увидев маску в действии, Брайс не могла не задать еще один вопрос. «Куда уходят ваши души, когда вы умираете?» Но существовало ли здесь понятие о душе? Может, ей следовало начать с этого? Азриэль понял ее вопрос. Они возвращаются к матери, где пребывают в радости внутри ее сердца, пока она подыскивает нам другую цель, другую жизнь или другой мир. Он обернулся мельком, взглянув на Брайс, и спросил: «А как в вашем мире?» У Брайс свело живот. «У нас все не так просто». Чтобы скрасить монотонность пути, она рассказала про костяной квартал и другие места упокоения, про короля подземья и ритуал отплытия, о том, что не все черные лодки достигают берега. Рассказала она и о марках смерти, позволяющих живым попасть в костяной квартал. А в конце поведала спутникам про второсвет, эту мясорубку, выжимающую из душ остатки энергии, чтобы отправить в пищу астериям. Когда Брайс закончила рассказ, ее спутники молчали, но не потому, что обдумывали услышанное. Их охватил ужас. «Значит, это ждет и тебя?» — наконец спросила Неста. «Превратиться в пищу?» «Со мной не так», — тихо ответила Брайс. «Я вообще не знаю, чем для меня все кончится». «Почему?» — удивился Азриэль. «Помните, я вскользь упоминала подругу, узнавшую правду об астериях? Когда ее не стало, я боялась, что во время отплытия ее лодка опрокинется, и она не достигнет другого берега. В жизни ей и так хватало унижений, и допустить еще одно, последнее, я не могла. Тогда я ничего не знала о Второсвете. И я заключила сделку с королем подземья, пообещав ему свою душу и уступив подруге свое место в костяном квартале. И вновь ее слова были встречены напряженной, пугающей тишиной. Так что, когда я умру, упокоение мне не светит. Даже не знаю, куда я попаду. Я думаю, тебе должно быть легче. Ты хотя бы знаешь, что не попадешь в этот ваш костяной квартал. Не станешь пищей, — сказала Неста и передернула плечами. «Да?» — согласилась Брайс. «Но что меня ждет взамен?» «Скажи, а душа у тебя осталась?» «Если честно, сама не знаю. Судя по ощущениям, вроде бы осталась. Но что останется жить после моей смерти?» Брайс шумно выдохнула. «И если мне суждено застрять в вашем мире и умереть здесь, что случится с моей душой? Найдет ли она обратный путь на Мидгард или тоже осядет здесь?» Произнесенные вслух, эти слова усилили гнетущую тяжесть. Рядом мелькнуло что-то яркое. Ее мобильник. С экрана улыбалось лицо Ханта. «Бери», — сказала Неста. Брайс молча взяла телефон. При виде улыбки Ханта у нее навернулись слезы. «Ты сдержала слово и перебросила нас. Поэтому отдаю тебе твою штучку». Брайс знала. Воительница сказала не все, о чем подумала, но лишь кивнула в знак благодарности. Она решила пояснить спутникам, кто запечатлен на экране мобильника. «Это Хант», — хрипло пояснила она. «Моя истинная пара. У него есть крылья», — удивился Азриэль, присмотревшись к снимку. Брайс кивнула. Тяжесть в горле становилась невыносимой. «Он ангел. Малаким, как у нас это называется». Этим она и ограничилась. Опасаясь, что дальнейшие разговоры о Ханте заставят ее расплакаться, торопливо убрала мобильник. Они пошли дальше. Через какое-то время Неста спросила. «Когда у нас снова будет привал, ты можешь показать, как работает эта штучка?» «Телефон?» Это слово не имело аналогов в их языке и звучало здесь весьма глупо. Неста кивнула, продолжая смотреть вперед. «Мы пытались понять, как она устроена». И чуть не свихнулись. Тарион подстерег драконессу в ванной комнате. Он стоял практически на одной правой ноге. Левая серьезно пострадала от раны в бедре, нанесенной когтями оборотня ягуара, его противника в дневном поединке. Сегодня время его выступления сдвинулось. Вечером звездой ямы предстояло стать Итану. Волка ждал поединок для очень узкого круга зрителей. «Не вздумай убивать Холструма», — предупредил он Ариадну. Драконесса запрокинула голову. Ее глаза вспыхнули, встретившись с глазами Тариона. «Да? А кто сказал, что с ним буду биться я?» Время, оставшееся до поединка, Тарион и остальные потратили преимущественно на споры о том, кого королева змей выставит против Итана. До его выхода на бой оставалось меньше часа, а королева до сих пор не выбрала ему противника. «Кого еще змеюка бросит против него? Ты единственная, кто сильнее. Единственная достойная противница». «Ты мне льстишь». «Не убивай его, слышишь?» — прорычал Тарион. «А то что?» — спросила драконесса, хлопая ресницами. Тарион стиснул зубы. «Он хороший парень. Многие его ценят. И есть за что. Если ты его убьешь, ты подыграешь змеюке. Не затягивай поединок и не наноси ему слишком много ран. Боли ему и так хватает». Ари рассмеялась. Холодный смех не вязался с огнем, пылающим в ее глазах. «А ты мне не приказывай». «Я не приказываю. Я просто прошу. Если ты убьешь Итана или покалечишь так, что ему будет не оклематься... Ты наживешь себе столько врагов, сколько тебе и не снилось. Начиная с Тристана Флина и кончая мной. Что до Тристана, он только кажется беззаботным идиотом, но вполне способен разорвать тебя голыми руками». Ариадна фыркнула и попыталась его обойти. Тарион схватил ее за руку. Когти на кончиках пальцев вцепились в нежную кожу драконессы. «Я не шучу». «А как насчет меня?» С усмешкой спросила она. «Что насчет тебя?» «Ты предупредил Итана Холстрома, чтобы не калечил меня». «Но ты же драконесса!» — удивился Тарион. Она вновь рассмеялась, так же сухо и невесело. «У меня есть работа, которую надо делать. Я тоже приносила клятвы». «Ты всегда заботишься только о себе». Она попыталась вырвать руку, но Тарион еще глубже вдавил когти. «Я не принадлежу к вашей маленькой тусовке и не собираюсь принадлежать. Мне ровным счетом нет дела до вас и ваших игр против астериев. Наверняка кончится тем, что вас всех перебьют». «А ты этого хочешь, Ари? Этой вот жизни?» Ее кожа стала обжигающе горячей. Русалу не оставалось иного, как разжать пальцы. Ариадна пошла к двери. Коридор за дверью вел к непривычно тихой чаше амфитеатра. Как и обещала королева змей, это зрелище предназначалось для нее одной. Ариадна открыла дверь и, обернувшись, бросила Тариону. «Как тебе подать жареного волчонка? С соусом для барбекю или с подливкой?» Им встретился еще один поток, позволявший перейти его по камням. Во время переправы Неста спросила. «Значит, телефон позволяет делать, как ты их назвала, фотографии? Они останавливают момент во времени, но не тех, кого они запечатляют. У телефонов есть особые устройства, они называются камерами. Камера, она делает мгновенный цветной рисунок с того, что видит». Боги, сколько слов и понятий, таких привычных в ее родном языке, ей приходилось объяснять, изворачиваясь в поисках аналогов. «Рисунок получается невероятно точный и подробный. Дальше спрашивать меня бесполезно. Честное слово, я не могу объяснить, как эта штука работает. Я сама не знаю». Неста усмехнулась, изящно соскочив с камня на берег. Азриэль ушел вперед. Звезда Брайс подсвечивала рельефы на стенах вокруг него. Снова сцены войны, снова страдания и смерть. Только на этот раз, в большем масштабе, пылали целые города. Жертвы сражений и атак кричали и корчились от боли. Опустошение и горе, достигшие более зловещего уровня. Сцены безмятежной райской жизни полностью исчезли. Только смерть. Неста дожидалась Брайс на берегу. «Ты говорила, что там еще хранится и музыка?» «У нас есть диковина, способная хранить музыку». Неста произнесла название и, как могла, объяснила принцип действия. «У тебя так же?» «Я не понимаю, как это удается в вашей диковине, но в моем телефоне хранится несколько тысяч музыкальных произведений». В этот момент Брайс перескочил из последнего камня на берег. Под ее кроссовками зашелестела галька, разлетаясь в разные стороны. «Тысяч?» — удивленно переспросила Неста. «В такой маленькой коробочке? И ты всю эту музыку записывала сама?» «Нет, у нас этим занимаются цеха ремесленников, которые записывают музыку. Но как это делается, я тоже не знаю». Брайс пошла вслед за Азриэлем, движущейся тенью на фоне неподвижных теней. Неста догнала ее и пошла рядом. «И еще ты говорила, что с помощью твоей коробочки можно общаться с другими. А как? Как у нас некоторые общаются через разум?» «Не совсем. Мой телефон соединяется с телефоном кого-то другого, и я слышу не мысли, а живой голос. И это уже не запись, мы разговариваем, находясь в одном времени». «А дальше ты скажешь, что не знаешь, как происходит ваш разговор». Брайс хмыкнула. «Как ни печально, но я действительно не знаю. Мы привыкли пользоваться разными хитрыми приспособлениями, и даже не интересуемся, каким образом они работают. Например, мой телефон может освещать дорогу, но каким образом, хоть убей, не знаю». Она привела в действие фонарик мобильника. Пещеру залил яркий свет, отчего сцены битв и страданий, запечатленные на стенах, стали еще рельефнее. Азриэль встревоженно зашипел и обернулся, вынужденный прикрыть глаза рукой. Брайс поспешила выключить фонарик. «Удивляюсь, как еще эта коробочка не может готовить тебе еду и менять белье? Усмехнулась Неста. «Через несколько лет, наверное, сможет». «Но я так понимаю, все ваши устройства должны работать на какой-то магии». «В общем-то, да», — согласилась Брайс. В моем мире магия и техника перекрывают друг друга. Но тем, у кого нет или мало своей магической силы, техника существенно облегчает жизнь». Азриэль дождался, когда Брайс и Неста подойдут ближе, и задал свой вопрос. «Ты нам показывала ваше оружие, то, что стреляет огнем. Это тоже магия?» «Нет, это сплошная техника и никакой магии. Но кое-кто из ваниров сумел и здесь соединить магию с техникой, отчего оружие стало еще разрушительней». Последовала гнетущая пауза. «А мы пришли», — вдруг сказал Азриэль, указывая в темноту. Это и было причиной его остановки. Дальнейший путь преграждала металлическая стена высотой не менее 30 футов и примерно такой же ширины. В середине была изображена огромная восьмиконечная звезда. Рельефы на стенах продолжались вплоть до этой преграды, нескончаемые сцены битв и страданий. Две фейки, по одной на каждой стене, куда-то мчались. Возникало ощущение, что они бегут к металлической стене. И в самом деле звезду окружало такое же рельефное изображение арки, словно стена с самого начала являлась конечной точкой всех, кто странствовал по туннелям. «Так ты здесь видела мою звезду?» Брайс обернулась к Несте. Неста медленно покачала головой, во все глаза глядя на тесненную звезду и окружающее пространство пещеры. «Я не знаю, что это за место и где оно. Есть лишь один способ убедиться». С напускной самоуверенностью произнесла Брайс и шагнула к стене. Азриэль, этот живой провод под напряжением, шагнул следом. Его рука уже лежала на эфесе правдорубца. Самый нижний луч звезды находился прямо перед Брайс. Она положила ладонь на металл и надавила. Ничего не произошло. Стена не поддалась. Неста тоже подошла и постучала по поверхности. Послышался глухой звук, подхваченный эхом. «Ты всерьез думала, что она сдвинется?» Брайс поморщилась. «Стоило попробовать». Неста открыла рот, приготовившись что-то сказать, возможно, посмеяться над самоуверенностью Брайс. Но в это время раздался скрежет металла. Неста попятилась, Азриэль вскинул руку. На покрытой шрамами ладони вспыхнул свет, заграждая Несту. Брайс осталась перед стеной одна. Она при всем желании не могла отойти. Не могла отвести глаз от движущейся стены. Лучи стали сжиматься и расширяться, словно звезда дышала. Внутри что-то щелкало, как будто там вращались невидимые шестеренки и отпирались замки. На нижнем луче звезды открылся треугольный дверной проем. Дополнительная глава. Брайс, Азриэль и Неста. Кап, кап, кап. Закрыв глаза, прислонившись головой к влажной, неровной каменной стене пещеры, Брайс слушала разговор камня и воды. Кап, кап, кап. Это было больше похоже на разговор, чем тишина между ней, Нестой и Азриэлем. Технически Брайс нужно было поспать, но без дня и ночи, которые диктовали бы ритмы ее тела, она просто сидела в полубессознательном состоянии. Кап, кап, кап. Брайс приоткрыла один глаз, оглядывая двух своих спутников. Неста сидела у противоположной стены, опустив голову и тяжело дыша. Но Азриэль смотрел прямо на Брайс. Она вздрогнула, ударившись головой о камень. Боль затуманила ее зрение белым. К тому времени, как оно прояснилось, Неста открыла глаза. «Что это?» Неста заглянула в туннель с одной стороны, затем с другой. Сырая темнота заполнила оба направления, прерываемая только серебристым слабым сиянием звезды Брайс сквозь ее рубашку. Ровный блеск, который не был вспышкой яркого света и не был тусклым проблеском. Он светился, словно говоря, «Ты на правильном пути, продолжай». Брайс потерла ноющий затылок и села. «О, ничего. Просто твой ночной воин-хищник, пялящийся на меня, пока я сплю». «Ты не спала», — сказала Зриэль с легким весельем в голосе. «Откуда ты знаешь?» — возразила Брайс, но ее губы приподнялись. Неста зевнула, закинув руки за голову и водя шеей из стороны в сторону. «Это его работа — быть бдительным». Она опустила руки, слегка нахмурившись на Азриэля. «Ты действительно наблюдал за тем, как она спит?» Азриэль нахмурился. «Ну, когда ты так говоришь, это действительно звучит отвратительно». «Это жутко!» — проворчала Брайс. «Но ты для нас чужачка», — указала Неста. «Мы были бы дураками, если бы не следили за тобой. Даже во время сна». Брайс вздохнула и скрестила ноги. Теперь не было никакой надежды заснуть. «Что ж, давайте больше не будем чужаками», — предложила она. Тактика выживания, которой ее научил Рандал, расположи к себе любого похитителя. Заставь их увидеть сердце и душу, чтобы они передумали тебя убивать. Потому что, несмотря на то, что они покинули камеру для допросов, несмотря на то, что Неста вернула ей телефон, Брайс почти не сомневалась, что вариант убийства все еще рассматривался. «И что ты хочешь знать?» — осторожно спросила Неста. Брайс перевела взгляд с одного на другого. «Как вы двое познакомились?» Она могла поклясться, что Азриэль напрягся, словно взвешивая, насколько опасным может быть любой ответ, оценивая, почему Брайс вообще это интересовало. «Была война», — коротко сказала Неста. «Между кем?» — спросила Брайс. Снова это оценивающее молчание. На этот раз ответил Азриэль. «Между злым королем Фейри и нами». «Вами двумя или всеми?» Неста бросила на нее испепеляющий взгляд. «Да. Правитель Сонного Королевства объявил войну только мне и Азриэлю». Брайс пожала плечами. «Фейри меня удивляют. Мелкие засранцы и все такое». Азриэль хмыкнул, но сказал. «Он стремился завоевать наши земли и мир в целом. Мы не собирались ему позволить это сделать». Неста мрачно добавила. «Особенно после того, как он превратил меня и мою сестру из людей в Фейри». «Я полагаю, ваша сторона победила?» Брайс выгнула бровь. «Мы победили правителя Сонного Королевства», — подтвердила Зриэль, взглянув на правдоруб, затем на Несту. «Неста сама его обезглавила». Брайс моргнула. В глазах Несты светилось дикое удовлетворение. «Он сам напросился». Она изучающе посмотрела на Брайс. «Из того, что ты рассказала, ваш мир постоянно находится в состоянии войны. Есть повстанцы?» «Да», — Брайс теребила подол своей рубашки. «Они долгое время боролись против Астерий. Моя пара, Хант, сражался в другом восстании столетия назад. Оно провалилось. Человеческое восстание началось... после этого, спустя 100 лет, и Астерии были так чертовски взбешены этим, что начали призывать на военную службу людей». «Призывать?» — спросила Зриэль. Брайс нахмурилась. «Каждый человек является членом класса Перегрины. По сравнению с ванирами, которые являются полноправными гражданами общества. И каждый Перегрин обязан отслужить в имперской армии 3 года. Астерии отправляют их прямо на фронт повстанцев. Заставляют убивать себе подобных. Убивать тех самых людей, которые борются за свою свободу. Тебе приходилось служить?» Спросила Неста, глядя на Брайс. «Нет», — хрипло сказала Брайс. «Моя мама договорилась с моим биологическим отцом, он Фейри. Он добился присвоения мне полного статуса гражданина и таким образом освобождения от призыва. Он, конечно, пустая трата времени, но моя мама была готова рискнуть связаться с ним, снова впустить его в нашу жизнь ради меня, чтобы я могла избежать отправки на фронт. И она никогда не перестанет быть благодарной своей матери за это. Но твоя мать, как человек, должна была служить, я полагаю», — сказала Неста, и на ее лице отразилась жалость. «Нет», — снова сказала Брайс. «Чтобы сохранить самые яркие человеческие умы, Астерии предлагают тест. Набрав один из самых высоких баллов, вы считаетесь достаточно ценным, чтобы не проходить службу. Мама сдала тест в 16 почти на отлично, и ей разрешили пропустить службу. Мой отец, я имею в виду моего отчима, он не добрал 1 балл на тесте. Его отправили на фронт 2 недели спустя. И это было для него нелегко. Рандал, будучи снайпером, долго боролся с тяжестью прожитых лет. Он по-прежнему дважды в неделю ходил к психотерапевту и все еще иногда терялся в ужасах, которые пережил и причинял другим. Боги, как Брайс надеялась, что они в безопасности. Надеялась, что он сможет избавиться от тех навыков убийства, за которые так дорого заплатил, чтобы обезопасить ее маму и Купера. «Тогда твоя мама должна быть довольно умная», — сказала Неста. «И крутая?» «Да», — сказала Брайс, чувствуя боль в груди. «Она, конечно, та еще заноза в заднице. Но я многим ей обязана за то, кто я есть. Твоя мама, должно быть, тоже гордится твоей крутостью». Спина Несты напряглась. «Моя мать перевернулась бы в гробу, если бы узнала, что я воин. Если бы узнала, что я ношу брюки каждый божий день и что я замужем за мужчиной Фейри. Даже не могу сказать, что ужаснуло бы ее больше. То, что я вышла замуж за бедного человека или то, что я стала такой, какая я есть». Брайс поморщилась. «Звучит так, словно она была... Ну, в общем, без обид». Губы Несты искривились в улыбке. «Без обид». Брайс дернула подбородком в сторону Азриэля. «У тебя тоже вид человека, у которого ужасная мать. Не хочешь поделиться?» Неста фыркнула. «Ас никогда не говорит о своей матери. И наши друзья тоже, так что я предполагаю, что она еще хуже». Иллирианец тихо прорычал. «Моя мать совсем не ужасна». Неста напряглась. Как будто была удивлена, что получила от него такой ответ. «Я пошутила, Ас. Я даже не знала». «Я не хочу это обсуждать». Холодно оборвал ее Азриэль. От Брайс не ускользнул обиженный блеск в глазах Несты. Пытаясь спасти разговор, она сказала. «Ну, как бы то ни было, у моей лучшей подруги, Даники, тоже была дерьмовая мама. И она не одна такая». Заявила Неста, все еще овладевая собой, после слов Азриэля. Брайс улыбнулась. «Даника говорила, что это закаляет характер». Увидев замкнутое выражение лица Несты, она поймала себя на том, что говорит. «Я думаю, она была права, в некотором смысле. Жестокость ее матери сделала ее более добрым и вдумчивым человеком. Она видела, как Сабина относилась к другим, и это вызвало у нее такое отвращение, что она захотела стать полной противоположностью. Даника жила в страхе превратиться в свою мать. Неста ничего не сказала. Но легкий кивок, как будто она понимала, как будто она жила с этим страхом каждый день. В тяжелой тишине снова закапала вода. «Так это твой телефон», — внезапно сказала Неста, словно желая сменить тему ради них всех. «Ты раньше говорила, что внутри у него есть музыка». Брайс выудила телефон из заднего кармана, и его ответный свет был резким на фоне мягкого звездного света. «Да, у меня здесь вся моя музыкальная библиотека». Часы на телефоне показывали 3:56 утра. Ее замутило. Было ли это время здесь? Или дома? Какой день был здесь или там? Как долго Хант и Рун были в застенках? Она выбросила эти мысли из головы. «Можно я послушаю немного твоей музыки?» Вопрос Несты был неуверенным, как будто бы ей было неудобно обращаться с такой личной просьбой. Брайс одарила ее улыбкой. «Конечно! Какая музыка тебе нравится?» Видя их смущенное молчание, Брайс продолжила. «Ну, есть классическая, танцевальная, джаз. Ладно, эти слова явно ничего для вас не значат. Включи музыку, которая лучше всего отражает ваш мир», — сказала Неста. «Ох, я думаю, Мидгард может погрузиться в новую войну из-за этого», — сказала Брайс. «Но я, по крайней мере, поставлю тебе свою любимую». Она поморщилась, увидев садящуюся батарею, прекрасно понимая, что воспроизведение музыки разрядит ее окончательно. Но тоска по ощущению дома пересилила ее опасения. Брайс пролистала свою музыку, пока не нашла фолк-дуэт, который сразу же пришел ей на ум. Джози и Лорел. Ее рука немного дрожала от осознания важности выбора. Какую из их многочисленных песен включить? Какую песню услышат первой на этой планете? Ее предпочтения всегда менялись в зависимости от настроения и текущего этапа жизни. В конце концов, она доверилась своему чутью. Заиграла каменная матерь. Ее раскатистые грохочущие барабаны компенсировали дикие, но в то же время мягкие звуки гитары. А затем туннель заполнил голос Джози, резкий и в то же время парящий, подчеркнутый сладкими чистыми бэк-вокалами Лорел. Звук был чужим, землисто-навязчивым. Через несколько нот Брайс вернулась в спальню своего детства в Нидросе. Растянулась на ковре, впервые позволяя звукам музыки окутывать ее. Затем она оказалась на сухих холмах Вальбары, в окружении оливковых деревьев. Потом на набережной вдоль Истры, в окружении пальм. Потом с Даникой, потом в одиночестве и потом с Хантом. Эта песня пронесла ее через все эти годы боли, пустоты и восстановления. Она перенесла ее из света во тьму, а затем обратно к свету. Призрачные гармонии эхом отражались от камней, пока скала не зазвучала так, словно сама пела. И когда музыка закончилась, тишина возобновилась. Глаза Несты расширились. «Это было прекрасно», — сказала она в конце концов. «Я не поняла ни слова, но я это почувствовала». Брайс кивнула, измученная мыслями о доме, о лицах, которые вызвала в памяти эта песня. «Это своего рода фолк-кантри-саунд. Ну, а это то, что мы называем классической музыкой. То, что исполняется в больших залах. Моя подруга Юнипер танцует под что-то подобное в балете «Города полумесяца». Я тоже когда-то танцевала, но это долгая история. В общем, это был один из моих любимых танцев. Это из балета под названием «Стеклянный гроб». Брайс снова нажала на воспроизведение, и заиграли скрипки. И снова Неста замолчала, прижав колени к груди и уставившись в темноту. Как будто она посвящала каждый дюйм себя слушанью. «А это звучит как что-то из нашей музыки», — пробормотала Зриэль. Неста на него шикнула. Брайс притопывала ногой в такт мелодии, читая выражения, появляющиеся на лице Несты во время воспроизведения музыки. Удивление и любопытство, радость и тоска. Неста, казалось, подпевала музыке, хотя вообще не двигалась. Как будто она оживала, просто слушая звук. Когда композиция закончилась и ее оглушительный финал разнесся по пещере, Неста встретилась взглядом с Брайс и сказала: «Мне тоже нравится танцевать». Это была маленькая частичка ее самой, которой она поделилась добровольно. Брайс почувствовала, как ее сердце потеплело к воину совсем чуть-чуть. «Да?» Но Неста снова указала на телефон. «Включи еще, пожалуйста». Брайс так и сделала. 2 часа спустя они снова шли пешком. Возможно, Азриэля настолько заинтересовала музыка, что он позволил им задержаться. Брайс включала им образцы всех жанров, какие только смогла придумать. Неста зажала уши руками от воплей дэт-металла, но Зриэль усмехнулся. Он, вероятно, поладил бы с Руном и его друзьями-идиотами. Несте больше всего нравилась классика, и они обе были заинтригованы пульсирующей, грохочущей клубной музыкой. «Это то, под что вы танцуете в своем мире?» — спросила Неста. Брайс не могла сказать, была ли она заинтригована или встревожена. Азриэль, по крайней мере, казался спокойным. Но теперь троица снова шла в тишине, минуя одну скульптуру за другой. Они, должно быть, приближались к тому, что ждало в конце этого туннеля. Что, если они просто будут идти и ничего не найдут? В какой момент они решат сдаться? Звезда Брайс все еще сияла, указывая путь вперед. Но что, если они неправильно поняли знаки? Может быть, ее инстинкты были неверны? Может быть, на самом деле она не была послана сюда Урдой? Может быть, все это было одним большим космическим провалом? Гигантским провалом? Горло Брайс сжалось. Она старалась не думать о том, что происходит с Хантом и Руном, но в продолжающемся мраке туннелей ее снова охватил страх. Были ли они в безопасности? Были ли они вообще живы? «Музыка в твоем мире», — внезапно сказала Неста, прерывая роковую спираль мыслей Брайс. «Она доступна любому?» «В некотором смысле. Существует своего рода не физическая библиотека, созданная машинами, которая может хранить всю информацию в мире. Музыка, искусство, книги, все что угодно. Так что, да, вы можете найти любую песню, любое музыкальное произведение и слушать их, когда захотите и сколько захотите. «В вашем мире есть чудеса», — сказала Неста. Азриэль добавил, стоя в нескольких шагах позади, и ужасы. Брайс хмыкнула в знак согласия. «Я уверена, что и у вас есть». «И у нас есть», — тихо сказал Азриэль. Брайс заполнила пробел в том, что он не хотел раскрывать. «Но вы никогда не видели таких вещей, как оружие или бомбы, верно?» Она предположила, что они этого не видели, поскольку они казались такими шокированными, когда она показала им свои воспоминания с помощью шара. «Астерии изобрели это оружие?» — мрачно спросила Зриэль. «Нет, это сделал какой-то другой больной ублюдок», — пробормотала Брайс. «Но сейчас оно повсюду». «Его следует уничтожить». «Да, они не приносят в мир ничего хорошего». Брайс склонила голову на бок. «Так у вас, ребята, есть мечи и прочее?» «Что-то вроде этого», — уклонился Азриэль. Он явно не собирался просвещать ее об их защите. «И твоя магия в том, что...» «Не настаивай, Брайс», — сказал Азриэль, и в его голосе появился намек на прежний холод. Губы Несты сжались от этого тона, как будто она тоже вспомнила об этом. Как будто ей это не нравилось. «Ладно, ладно», — сказала Брайс. «Но было бы здорово узнать что-нибудь и о вашем мире. Или хотя бы о вас». Они оба молчали. Брайс спросила Несту. «У тебя есть истинная пара, верно?» Она кивнула Азриэлю. «А у тебя?» «Нет». Быстро и категорично ответила Азриэль. «Ни девушки, ни жены?» «Нет». Брайс вздохнула. «Тогда ладно». Крылья Азриэля дрогнули. «Ты неизлечимо любопытна». «Я думаю, это самое приятное, что ты сказал обо мне». Брайс подмигнула ему. «Послушай, я просто... Мне и правда любопытно. Разве вам нет?» Азриэль не ответил, но Неста сказала. «Да, нам тоже». Брайс провела рукой по одной из резных фигур. Молодая девушка сидела на поганке. Рядом с ней на земле растянулась собака. «Это мне кажется безумием, что за 15 тысяч лет мы развили все виды технологий, а ваш мир все еще, знаете ли, такой». Она указала на их одежду, пещеру. Заметив прищуренные глаза Несты, Брайс быстро добавила. «Мне просто интересно, почему здесь не произошли подобные изменения. Я имею в виду, что у нас Астерии, но многие наши изобретения произошли не от них. Возможно, это было результатом того, что в Мидгарде смешалось так много разных миров», — размышляла Неста. «Каждый принес все свои знания. Объединившись, они все придумали. Возможно, по отдельности у них ничего бы не получилось. Возможно. Но у нас также был первосвет, общий источник энергии. У вас здесь этого нет, только индивидуальная энергия». Конечно, общая энергия Мидгарда появилась благодаря Астериям. Было ли это хорошо или плохо? Брайс даже не знала, с чего начать разбираться в этом. Ее чувства по этому поводу представляли собой беспорядочный клубок благодарности и ярости. Неста спросила, «Как думаешь, без первосвета ваш мир стал бы таким же, как наш?» Брайс задумалась. «Я не вижу другого способа подзарядить наши автомобили или телефоны, так что, вероятно, да». Азриэль спросил, «Первосвет нужен для оружия?» «Нет», — сказала Брайс. «И некоторым бомбам он тоже не нужен. Тяжесть тьмы давила на них. Это зло останется на Мидгарде навсегда, даже без первосвета. Люди бы все равно убивали бы друг друга, даже без этого оружия», — серьезно сказала Неста. «Нечестивые всегда найдут способ причинить боль». «Это та часть, где вы напоминаете мне, что вы, ребята, всегда найдете способ причинить мне боль, если я переступлю черту?» «Да», — тихо сказала Зриэль. «Но это также та часть, где я говорю тебе, что мы те, кто обычно пытается найти способ остановить этих злых людей». «Разве это не немного показательно?» — подразнила Брайс. «Вы должны поддерживать имидж больших плохих засранцев. Только не говорите мне, что вы группа борцов с преступностью». «Ты можешь творить добро», — предупредила Зриэль. «Все еще, оставаясь плохим». Брайс присвистнула. «Я знаю многих мужчин дома, которые могли бы только мечтать о том, чтобы произнести это предложение с таким хладнокровием». Неста усмехнулась. «Я тоже знаю многих». Азриэль бросил на Несту недоверчивый взгляд. Но Неста улыбалась Брайс. Брайс улыбнулась ей в ответ. «Мужское эго — универсальная константа». Неста снова рассмеялась. «Если бы ты не была нашей пленницей», — сказала она, качая головой. «Я думаю, мне бы захотелось назвать тебя другом, Брайс Квинлан». Брайс не знала, почему эти слова задели что-то глубокое в ней. «Да», — хрипло сказала Брайс, — «взаимно». Они снова шли в молчании, но оно больше не было напряженным. В нем появился проблеск, хотя бы на мгновение, как будто они были не ее похитителями, а скорее компаньонами. «Отлично!» В этом мире, по крайней мере, фейри были не так уж плохи. У них явно тоже имелась своя доля фейри-засранцев, но Неста... Брайс не возражала против нее. И на самом деле это было неудобно. Брайс всегда гордилась тем, что обижалась на любого фейца. Ее брат и его друзья-идиоты были редким исключением. Но эти двое незнакомцев и то, что она узнала об окружающих их людях, они казались порядочными, заботливыми, людьми, которые любили друг друга. Она даже не была уверена, что фейцы на Мидгарде знают, что означает слово «любовь». Именно это слово король осени вложил в небольшой шрам на лице ее мамы. Но эти фейри были другими. Имело ли это значение? Фейри на Мидгарде не являлись для нее проблемой. Но что, если бы они смогли стать чем-то большим? Возможно ли было такое изменение? «Тебе нравится?» Брайс внезапно спросила Несту. «Быть фейри?» «Сначала я не знала ответа на этот вопрос», — прямо сказала Неста. «Но теперь знаю». Азриэль, казалось, внимательно слушал. Неста продолжила. «Я стала сильнее, быстрее. Меня труднее убить. Я не вижу в этом ничего плохого». «И почти бессмертная жизнь не так уж плоха, да?» — поддразнила Брайс. «Я все еще свыкаюсь с мыслью об этом», — сказала Неста, не сводя глаз с туннеля впереди. «Это время такое необъятное. Повседневность в сравнении с растянувшимися веками». Она переключила свое внимание на Азриэля. «Как ты с этим справляешься?» Он помолчал мгновение, прежде чем сказать. «Нашел людей, которых полюбил. С ними время летит быстрее». Он поймал взгляд Несты и сказал немного извиняющимся тоном. «Особенно, если они прощают тебе то, что ты время от времени огрызаешься на них из-за вещей, в которых они не виноваты». Казалось, что-то смягчилось в глазах Несты. Возможно, облегчение от протянутой оливковой ветви. Она сказала тихо и неуверенно. «Ас, не за что прощать». Но его слова немного разрядили оставшееся напряжение, особенно, когда он подмигнул Несте и добавил. «И мне говорили, что с появлением детей время тоже летит незаметно». Неста закатила глаза, но от Брайс не ускользнул блеск в них. Она призналась. «Я ничего не знаю о том, как воспитывать ребенка». Она указала на себя. «Воспитанная ужасной матерью, помнишь?» «Это не значит, что ты будешь такой». Мягко сказала Зриэль. Неста на мгновение замолчала, затем признала. «Моя мать относилась к фейри еще хуже, а моя сестра...» Она подыскивала слово. «Фейра оказалась идеальной матерью». «Идеальной матери не существует», — вмешалась Брайс. «Просто, чтобы ты знала». «Твоя мать вроде довольно идеальна», — сухо сказала Неста. «Боги, нет», — сказала Брайс, смеясь. «И она была бы первой, кто сказал это». «Идеал — это точка, к которой нужно стремиться, но, может, она и недостижима». Брайс с трудом сглотнула, подумав об Эмбер. Неужели Астерии выследили ее и убили? Если Брайс вернется когда-нибудь домой, будет ли там ее мать? Неста положила руку на плечо Брайс. Это показалось знаком утешения. Как будто она чувствовала все, что проносилось в голове Брайс. панику, которая теперь глухо билась в ее сердце. «Что?» — спросила Брайс, взглянув на женщину. Неста кивнула на карман Брайс. «Мы можем еще послушать немного твоей музыки?» Это было дружеское предложение, определенно направленное на то, чтобы вывести Брайс из задумчивости. Доброта от женщины, явно не привыкшей к подобным проявлениям. Брайс снова достала свой телефон. Батарея медленно приближалась к красной зоне. Скоро он разрядится. «Что ты хочешь?» — спросила Брайс, открывая свою музыкальную библиотеку. Неста и Азриэль обменялись взглядами, и мужчина немного смущенно ответил. «Музыку, которую ты слушаешь в залах удовольствий». Брайс рассмеялась. «Азриэль, ты клубная крыса?» Он сердито посмотрел на нее, заслужив ухмылку Несты. Но Брайс включила одну из ее любимых танцевальных мелодий — зажигательную смесь грохочущих басов и саксофонов. И когда они втроем вошли в бесконечную темноту, она могла бы поклясться, что заметила, как Азриэль кивает в такт. Она спрятала улыбку и проигрывала песню за песней, пока батарея в ее телефоне не разрядилась окончательно. Пока эта последняя, прекрасная связь с Мидгардом не померкла и не умерла. Больше никакой музыки. Больше никаких фотографий Ханта. Но музыка, казалось, задержалась еще на мгновение, как призрачное эхо в пещерах. И с каждой милей она слышала, как Азриэль тихо напевает себе под нос. Раскатистая, дикая мелодия каменной матери — слетела с его губ, и она могла бы поклясться, что даже тени заплясали при этом звуке. Глава 17. За возникшей дверью была лишь темнота. Древняя и затхлая. Ни малейшего звука, никаких признаков жизни, только темнота. Возможно, древнее той, что в туннеле за спиной, более тяжелой и настороженной. Казалось, эта темнота была живой и голодной. Брайс это не остановило. «Куда мы попали?» — спросила она, сделав шаг в туннель за дверью, потом еще один. Азриэль и Неста последовали за ней. Тишину прорезал скрежет металла. Брайс стремительно обернулась. Слишком поздно. Даже Азриэль, метнувшийся к двери, не сумел помешать ее закрытию. Проем исчез с глухим стуком. Брайс ногами ощутила его вибрацию. Заклубилась пыль. Их запечатали. Звезда Брайс ярко вспыхнула и погасла. По рукам запульсировал холод. Инстинкт самосохранения требовал бежать отсюда со всех ног. Только куда? И зачем? На ладони Азриэля вспыхнул другой свет. В этом мире он назывался Фейским. Два светящихся шара поплыли вперед, освещая короткий туннель. Туннель выводил в обширное круглое помещение, пол которого покрывали символы и рисунки, похожие на те, что встречались на стенах туннеля. «Это и есть место, где я в последний раз видела такую же звезду, как у тебя», — тихим, полным страха голосом сообщила Неста. Она вынула из ножен Атараксию. Лезвие меча тускло блеснуло в сумраке. «Мы называем его тюрьмой». Итан твердил себе, что день поединка ничем не отличается от его прежних игровых дней. Тоже беспокойство в теле, та же предельная сосредоточенность. Вот только здесь не будет ни судьи, ни правил. И перерыв тоже никто не объявит. Он стоял на краю пустой ямы для поединков, окруженный друзьями и Сигрид. Спрайты заявили, что не вынесут жестокого зрелища и остались в гостиной. Драконесса тоже не появлялась. Итан не решился узнавать, насколько тяжело переносят ожоги третьей степени и сможет ли он в таком состоянии отправиться на помощь Аталару и Руну, и Извергу тоже. Нужно сосредоточиться, уцелеть в поединке, победить, и все они немедленно уберутся из этого притона. Он умеет побеждать. Или умел когда-то. «Она попытается тебя отвлечь», — сказал стоящий рядом Флинн, глядя на пустой ринг. «Не подставляйся под ее пламя, и тогда, думаю, ты ее одолеешь». «А я думал, ты запал на драконессу», — пробормотал Деклан. «Не сочти за шутку». «Только не сейчас, когда она собирается поджарить моего друга». Итан попытался улыбнуться и не смог. «Тебе будет нелегко справиться с Ари», — наконец заговорил Тарион. Русал всего час назад вернулся в гостиную, но сразу же ушел к себе и закрыл дверь. Спасибо, что хотя бы спустился поддержать своим присутствием. «Кетос, что его ждет? – спросил Флинн. «Стоять здесь и превращаться в головешку? Могу побиться об заклад. Королева змей нашла бы это в высшей степени забавным», — угрюмо произнес Деклан. Вопреки себе, Итан все таки улыбнулся. Однако лицо Тариона оставалось серьезным. «Не исключено, что Ари попытается тебя покалечить. И здорово. Но она до жути самоуверена. Используй эту слабость против нее». Итан поймал на себе взгляд Сигрид. Русалу он сказал: «Обещай, что твоя водная магия погасит огонь, и я выберусь в лучшем виде». Тарион был вовсе не настроен шутить. «Холстром, я наговорил разного дерьма о том, что я...» Он покачал головой. «Если ты вытащишь меня отсюда, я это навсегда запомню. Даже если просто попытаешься, я запомню, что тебе есть дело до меня». «Мы одна стая», — сказал Итан Тариону, Флинну и Деку. «А в стае все помогают друг другу». Никто из них не возразил. Сердце Итана натянулось, как струна. Глаза Тариона сверкнули от охвативших его чувств. «Спасибо». На другой стороне скрипнули и открылись двойные двери. Появилась королева змей в комбинезоне золотистого цвета с металлическим отливом и таких же высоких кроссовках. «Наверное, Ари по ее приказу спрыгнет с балки в шаре из пламени», — предположил Тарион. Оборотень-кобра с чисто змеиным изяществом неторопливо шла к собравшимся. Итан взглянул вверх, но даже его острое волчье зрение никого не разглядело в сумраке потолочных балок. Королева змей остановилась в нескольких футах от Итана и хмуро посмотрела на волка. «Ты будешь биться в этом?» Итан оглядел свою футболку и джинсы. В таком виде он появился на мясном рынке. Другой одежды у него не было. «Тебе стоило бы его принарядить», — бросила Тариону королева. Тарион промолчал. Его лицо стало каменным. Королева змей повернулась. Комбинезон сверкнул, как струя расплавленного золота. Она пошла к ближайшему ярусу, уселась и элегантно махнула Итану. «Начинай». Итан взглянул на пустой ринг. «А где драконесса?» Королева змей достала мобильник и что-то выстучало на нем. Отсвет экрана делал ее и без того бледное лицо мертвенно-бледным. «Ты про Ариадну? Так она у меня больше не работает». «Что?» Хором выпалили Тарион и Флинн. Королева змей не поднимала глаз от экрана. Оба больших ее пальца летали над клавишами. Свет переливался на ее длинных ногтях, покрытых золотистым лаком с таким же металлическим отливом. «Час назад ей поступило очень выгодное предложение, и отказываться от него было бы просто грех». «Она не твоя рабыня», — прорычал Тарион. Итан впервые видел русала таким взбешенным. «И не твоя собственность». «Конечно, нет», — ответила королева змей, отрываясь от клавиатуры. «Но предложение оказалось выгодным для нас обеих, и она согласилась». Королева наконец-то подняла голову и взглянула на Тариона. В зеленых глазах не было ни капли доброты. «Если хочешь знать мое мнение, я думаю, она сказала «да», чтобы не поджаривать Холструма до состояния головешки. Интересно, кто мог ее надоумить?» Все повернулись к русалу. Тот безотрывно смотрел на королеву змей. «Разумеется». Змеюка повернулась к набору. «Я не сообщила ее новому работодателю, что драконесса до противного мягкосердечна. Но, учитывая ее новое окружение, «Думаю, она быстро обретет необходимую жестокость». Послышалось шипение, сигнал отправляемого сообщения. Казалось, Тариона вот-вот вытошнит. Итан его не упрекал. Но себе Итан приказал сосредоточиться и успокоил дыхание. Королева намеренно хотела выбить его из равновесия и разозлить. «Так с кем я буду биться?» Расправив плечи, спросил он. Королева змей убрала мобильник в карман и улыбнулась, обнажив слишком белые зубы. «С наследницей династии Фендер? С кем же еще?» «Надо позвать сюда Риза!» «Тогда придется вылезать на поверхность горы, преодолевать заклинание и надеяться, что мы не слишком далеко и сможем связаться с ним через разум». Брайс прислушивалась к тихому спору о Зреле и Несте, довольная тем, что они не мешают ей осматривать помещение. «Это место смертельно опасно», — упрямо стоял на своем Азриэль. «Здешние заклинания, липкие, как смола». «Да», — согласилась Неста. «Но мы столько шли сюда. Надо понять, зачем нас тащило в это место». «Точнее, почему ее звезда затащила нас сюда». Оба, наконец, повернулись к Брайс. Лица у них были напряженными. Брайс изобразила на лице очаровательную наивность и спросила. «А что такое тюрьма?» Неста поджала губы, но потом все-таки ответила. «Это туманный остров на некотором расстоянии от наших земель». Она взглянула на Азриэля и задумчиво спросила. «Неужели мы прошли под морским дном?» Азриэль покачал головой. Шарики фейского света покачивались у него над головой, бросая отблески на его темные волосы. «Мы никак не могли уйти так далеко. Должно быть, дверь в металлической стене оказалась порталом, и нас с материка вытолкнуло сюда». «Как такое возможно?» — удивилась Неста. «Под нашими землями есть пещеры и двери, которые открываются в очень далекие места. Может, мы прошли через одну из таких дверей?» Азриэль взглянул на Брайс, заметил, что она внимательно слушает их разговор, и предложил. «Идем внутрь». Взяв руку Брайс в широкую мозолистую ладонь, он повел ее в круглое помещение. Золотистые шарики двинулись следом. Его лицо превратилось в маску холодной решительности. Светло-карие глаза внимательно всматривались в сумрак. Оказавшись рядом со Зриэлем, Брайс вновь почувствовала зов меча и кинжала. Он звенел у нее в ушах, пульсировал по всему телу. Эфес звездного меча сдвинулся в ее сторону. Она могла бы протянуть руку и взять меч. Одно движение, и он окажется у нее. Азриэль бросил на нее предостерегающий взгляд. Теперь Брайс изобразила на лице равнодушие и скуку. Интересно, какую цель преследовал взгляд Азриэля? Призывал быть осторожной или удерживал от неверного шага? Вероятно, и то, и другое. Этот туннель был совсем коротким, и они слишком быстро достигли входа в круглое помещение. Фейский свет покачивался над каменным полом, покрытым резьбой. Изображения здесь были столь же искусными, как и рельефы в туннелях. Та же манера, тоже обилие мелких деталей. Весь пол этого круглого зала был покрыт ими. Но между Брайс и залом появилась другая стена, незримая, тяжелая и предвещавшая беду. «Не вздумай сюда заходить», — предостерегала эта стена. Даже меч и кинжал притихли. Ее звезда не загоралась. Как будто меч с кинжалом и звезда выполнили свое задание, достигли места, куда должны были привести Брайс. Брайс шумно втянула воздух. «Я пойду в зал», — предупредила она Азриэля. «Не входи вместе со мной». «И пропустить развлечение?» пробормотал Азриэль. За спиной послышался смешок Несты. «Я серьезно», — сказала Брайс, пытаясь выдернуть руку из его ладони. «Оставайся здесь». В ответ Азриэль еще крепче сжал пальцы. «Что ты ощущаешь?» «Охранительные заклинания», — ответила Брайс, продолжая осматривать пространство громадного зала. Там, в самом центре, была еще одна восьмилучевая звезда. Должно быть, та самая, которую видела Неста, когда приходила сюда. И словно в подтверждение догадки, звезда на груди Брайс ярко вспыхнула и потускнела. К ним подошла Неста. «На вершине этой звезды стояла арфа», — сказала она. «Арфа?» — переспросила Брайс, перехватив недовольный взгляд Азриэля, который крылатый воин бросил на Несту. Однако Неста смотрела только на звезду. «Заклинания удерживали арфу», — проговорила она больше для себя, чем для спутников. Азриэль по-прежнему не выпускал руку Брайс, водя глазами по пространству зала. «Мы не знаем, что еще удерживается там заклинаниями, и готовы при случае напасть». «В прошлый раз я не почуяла ничего, кроме арфы», — сказала Неста. Но и она цепким взглядом воина осматривала зал. «В прошлый раз мы не почуяли и второго входа сюда», — возразила Зриэль. «Нельзя доверять своим предположениям». Другой рукой Брайс теребила архизианский амулет у себя на шее. Он надежно защищал ее в галерее, позволял пройти через заклинания, наложенные Джезибой. «Где-то в этом зале есть ответ, сведения о чем-то или о ком-то». Пальцы Брайс сжали амулет. Она посмотрела через плечо Азриэля, ее глаза округлились, и она крикнула: «Берегись!» Азриэль тут же отпустил ее руку, повернувшись к невидимому противнику, которого не учуял. Потому и не учуял, что никакого противника не было. Брайс с фейским проворством рванулась вперед, а когда Азриэль понял, что за спиной никого нет, она уже пересекла границу заклинаний. На напрягшемся лице Азриэля отразилась холодная ярость. Но Неста усмехалась и, кажется, одобряла маневр Брайс. «Теперь пеняй на себя», — процедил Азриэль, и синие камни на рукавах его доспехов вспыхнули такой же холодной яростью. «Ты действительно не можешь войти?» — удивленно спросила Брайс, сделав несколько шагов назад. Азриэль присел на корточки и стал водить рукой по каменному полу. Гнев на его лице тускнел, сменяясь любопытством. «Нет», — признался он и, кривя губы, посмотрел на Брайс. «Не знаю, восхищаться ли мне твоим трюком или тревожиться». Он встал и спросил у Несты. «А ты войдешь?» Неста рядом с ним не трогалась с места. «Давай сначала посмотрим, что будет дальше. Благодарю», — хмуро бросила им Брайс. Неста не улыбнулась. «Настоятельно советую поторопиться», — сказала ей Брайс. «Оглянись по сторонам, но не задерживайся. С моим мечом мне было бы легче», — добавила она, запустив пробный шар. Азриэль молчал. Лицо его вновь сделалось бесстрастным. «Ладно». Вздохнув, Брайс стал рассматривать рисунки на полу. Вихри, лица и... Волосы у нее на затылке поднялись дыбом. «Так это же созвездие, видимое в небе Мидгарда!» Она указала на изображение. «Это большой ковш, а это... это Орион, охотник!» «Хант! Ее Хант! Неста со Зриэлем, туннели и весь окружающий мир померкли и отодвинулись!» Она смотрела на знакомые очертания созвездий. Архизианский амулет нагрелся, словно от того, что убирал заклинание. «Стрелец?» — шептала она. «Скорпионы, рыбы? Это же карта моего космоса!» Носок ее кроссовки уперся в выступающую полусферу, на которой было изображено кричащее мужское лицо. «А это Сив!» — самая дальняя из планет ее Солнечной системы. Брайс подошла к следующей планете, представленной такой же полусферой. И там тоже было вырезано мужское лицо, но не кричащее, а предельно серьезное. «Арест?» «Арест?» — резким тоном переспросила Зриэль, вновь заставив Брайс вспомнить о нем и Несте. Оба по-прежнему стояли у входа в зал. «Воин?» «Да», — удивленно ответила Брайс. «Интересно», — пробормотала Неста по привычке, склонив голову на бок. «Наверное, это имя пришло к вам из того же источника». Брайс указала на следующую полусферу с лицом бородатого старика. «Один?» На полусфере, что находилась ближе к центру зала, был запечатлен улыбающийся юноша. «Лакас!» По другую сторону звезды тоже были полусферы. «Тур?» Брайс махнула в сторону массивной мужской головы в шлеме. Рядом с ним находилась полусфера с женской головой. Фари! И, наконец, последняя полусфера. Это была выше и крупнее остальных. Вместо лица — изображение солнечного диска со змеящимися лучами. «Сол», — прошептала Брайс. Она внимательно оглядела зал и вновь повернулась к восьмиконечной звезде между Лакасом и Туром. «Мидгард», — произнесла Брайс. Ей показалось, что название родной планеты эхом отразилось от стен зала. «Кто-то потратил немыслимые усилия, чтобы создать этот пол. Кто-то, побывавший в моем мире и вернувшийся сюда». Брайс, оглянувшись, посмотрела на Несту. Лицо воительницы было непроницаемым. «Ты говорила, что на восьмиконечной звезде стояла арфа?» Неста слегка кивнула. «Что за арфа? Что было в ней особенного?» «Дотрагивающийся до ее струн может перемещаться в пространстве», с излишней поспешностью ответила Неста. «А что еще?» спросила Брайс, и звезда на ее груди снова засветилась. Азриэль поднял руку с явным намерением заткнуть Несте рот, но она все же успела ответить. «Арфа из числа сотворенных. Она способна останавливать время». «Она останавливает время?» У Брайс подогнулись колени. В ее мире было лишь несколько существ, умевших создавать подобные вещи. И если арфа, маска и прочие артефакты сделаны этими существами, тогда вполне понятно, почему они так стремились вернуться в мир Несты. Здесь осталось их имущество. Брайс пронзила догадка, которую она рискнула высказать. «А был ли в числе сотворенных предмет, называемый рогом?» «Не знаю», — ответила Неста. «Почему ты спрашиваешь?» Брайс смотрела на восьмиконечную звезду в самом центре зала, на эту карту космоса. «Кто-то не просто так поместил вашу арфу именно сюда». «Конечно», — сказала Зриэль. «Ее понадобилось спрятать». «Нет», — тихо возразила Брайс. Глядя только на звезду, она другой рукой коснулась звезды у себя на груди. Звезда вела ее по туннелям сюда, к месту, где находилась арфа. «Арфу оставили для кого-то, вроде меня. Как понимать твои слова?» — насторожилась Неста. Но Брайс продолжала. Слова лились из нее сами собой, и разум не поспевал за ними. «Я думаю, все эти рисунки на стенах туннеля могли быть оставлены нам как рассказ о случившемся». Она махнула рукой туда, где стояли Неста и Азриэль. «Рисунки рассказывают длинную историю и одновременно приглашают добраться сюда». «Зачем?» — спросила Азриэль. Она уже слышала у него этот тон, где за непривычной мягкостью таилась смертельная опасность. «Чтобы узнать правду?» Взглянув на восьмиконечную звезду, ответила Брайс. «Брайс!» — предостерегла ее Неста, словно подсмотрев ее мысли. Даже не обернувшись, Брайс шагнула и встала на звезду.